«Жизнь полная любви. О посылании любви. Часть вторая. Для меня было очень важно создать все, чего я желал в жизни, именно с помощью посылания любви. Удобно, конечно, выпустить книгу и аудиозаписи, получить за это вагон денег и сказать: «Глядите, чего я достиг. Смотрите, как хорошо работает мой метод». Да, это было бы неплохо. Но вы бы наверняка подумали, что деньги пришли ко мне от продажи книг и кассет, верно? Я бы получил их не тем методом, о котором пишу в книге. А мне самому очень важно действовать в соответствии с тем, что я написал. Получить деньги не посредством выигрыша в лотерее и не от продажи книг и аудиозаписей, а при помощи посылания любви. Я не смог бы спокойно жить, зная, что тысячи людей прочитают мою книгу, будут работать по ней, а нужного результата не достигнут. Как бы я смог такое вынести? Какой вред я нанес бы читателям, напрасно отняв у них время? Вот почему я прекратил играть в лотерею. И, по правде говоря, я иногда оглядываюсь на прошлое и думаю, а что было бы, если бы я продолжил свои эксперименты с лотереей? Наверное, написал бы книгу «Я выиграл в лотерею» или что-то в этом роде. Но знаете, посылание любви дало мне намного больше и работает просто невероятно. Возьмем, к примеру, посылание любви детям. Вот где настоящее волшебство. Оно-то и убедило меня окончательно в действенности этого метода. Ведь как раз в то время мой сын переживал трудности подросткового возраста. К сожалению, тогда в нем скопилось много злости и других негативных чувств из-за моего развода с его матерью. Ну, а вы знаете, что дети все принимают на свой счет, а потом живут с этим невыносимым грузом, который сказывается на них не лучшим образом. Им очень-очень тяжело с этим справиться. К тому же подростковый возраст – время сложное само по себе. Ведь за короткий срок с человеком происходит столько изменений. Если бы я не узнал о возможности посылать любовь, если бы не научился этого делать, то скажу вам честно, не думаю, что сегодня у меня был бы сын. Нет, я не объяснял все это подробно в книге, иначе пришлось бы писать слишком много, и она растянулась бы на 900 страниц, в которых бы читатель заблудился. Главное в том, что именно тогда я увидел волшебство любви и поверил в него. И скажу вам, что нет ничего более важного в жизни, чем, во-первых, посылать любовь своим детям каждый день, окружать и наполнять их любовью, во-вторых, научить посыланию любви своих детей, если они еще достаточно молоды, чтобы прислушаться к вашим словам. Знаете, если ваши дети подростки и у вас с ними проблемы, то, скорее всего, они не примут от вас эту информацию. Но вы можете посылать им любовь, где бы они ни находились. Для этого вам не нужно знать, где они сейчас. Вот это волшебство, и, уверяю вас, это работает. Прекрасно работает, чудесно работает. Хочу прояснить один момент. Ожидать чего-то и надеяться на что-то – разные вещи. Когда вы надеетесь на что-то конкретное, вы представляете себе точный результат, полученный определенным образом. Этим вы ограничиваете себя и другого человека. Поэтому, посылая любовь своим детям или кому-то другому, следует ожидать улучшения. Пусть это знание будет внутри вас, когда вы посылаете любовь. Позвольте ситуации самостоятельно сложиться наилучшим образом. А сами держите глаза открытыми, чтобы не пропустить большие и маленькие, даже незначительные, волшебные события, которые начнут происходить. Будьте к ним готовы, но не ждите, что они произойдут каким-то определенным образом. Другими словами, эти события подобны сюрпризам, рождественским подаркам, целой куче подарков. Не ломайте голову над тем, что вам подарят. Просто разверните подарок и приготовьтесь увидеть что-то прекрасное. Улавливаете разницу? Если вы создаете себе новый дом или новую квартиру, ожидайте, что они получатся невероятно красивыми. Будьте готовы к тому, что это случится, но не ждите, что все произойдет каким-то определенным, известным образом. Помните, я говорил, что хотел бы иметь дом в таком месте, где в небе кружат орлы? Это нормальное желание. Но зачем ограничивать себя конкретным условием? Вы можете получить намного больше. Орлов в небе плюс еще что-то хорошее. Так зачем же ограничивать себя? Поэтому получается, что если вы ждете какого-то конкретного волшебного события, которое произойдет определенным образом, вы фактически ограничиваете волшебство. Когда вы посылаете любовь своим детям, очень важно внимательно слушать то, что они вам говорят. Вслушиваться не столько в сами слова, сколько в свои внутренние ощущения, в ваше понимание сказанного, в тот внутренний отклик, который вызывают слова. Нет, вы не будете читать их мысли. Вы скорее будете говорить про себя и внимательно слушать ребенка. А затем позвольте произойти волшебству, потому что именно оно приведет вас к пониманию того, что лучше для ваших детей вообще и как лучше всего поступить в конкретной ситуации, которая сейчас актуальна. Итак, настройтесь на лучшее и будьте готовы к тому, что вскоре произойдет что-то прекрасное, что-то невероятное. Вы заметили? Только что я рассказал о том, что произойдет что-то большое. Я нарисовал в вашем воображении картину чего-то крупного, очень и очень значительного. Но будет неправильно ограничивать себя только этим образом. Все, что угодно. Пусть произойдет хоть 100 маленьких волшебных событий, которые в сумме будут равны или даже превзойдут одно большое. Превзойдут одно большое творение любви. Замечайте все эти маленькие чудеса, которые вдруг начали происходить рядом с вами. Улыбки окружающих, которых не было раньше, и тому подобное. Скажем, вы работаете в большом коллективе и посылаете любовь всем сотрудникам, наполняете любовью ваше предприятие, свое рабочее место и все вокруг. И вот, делая все это, вы не наблюдаете никаких коренных изменений. Ну да, за одну ночь ваше предприятие не изменилось. Видно, надо дать ему чуть больше времени. Дайте возможность волшебству произойти своим чередом. Возможно, само предприятие и не изменится, но вы окажетесь на другой, лучшей работе. Чем это не волшебство? Возможно, для вашей компании и всех людей, которые в ней работают, будет лучше остаться на теперешнем уровне, пока они не поймут, что действительно хотят перемен. Говоря о своем желании что-то изменить в своей жизни, люди часто добавляют: «И чтобы это произошло сию минуту». Но на самом деле они не всегда этого хотят. Вы же видите, что они не предпринимают никаких шагов для осуществления этих желаний. Люди могут говорить о своих желаниях, но что они делают для их воплощения? Ничего? А действительно ли они этого хотят? Видимо, нет. Видимо, им мешают страхи. Так может, нужно, чтобы с вами произошло какое-то волшебное событие? Чтобы после него вы смогли бы переместиться в другую область, туда, где волшебство проявится в полную силу. А может быть, чудеса уже происходят? Может, вам стали улыбаться чаще, чем раньше? Может, случаются еще какие-то маленькие, но приятные события, которых не было раньше? Посмотрите на них и отметьте. Да, действительно, что-то начало происходить. Ведь все эти мелочи могут привести к большим изменениям. Итак, нужно обращать внимание на все позитивное, что происходит вокруг, а не искать подтверждение переменам только в чем-то одном, понимаете? Если вы посылаете любовь человеку, с которым вас связывают близкие отношения, желая достичь какого-то определенного результата, вы вносите ограничения в ситуацию. Куда лучше просто посылать любовь и позволить ситуации развернуться самостоятельно. Вот это и будет настоящим волшебством. Знаете, фокус завораживает до тех пор, пока вы не узнаете, как его делают. Когда фокусник рассказал вам об этом, волшебство исчезает. Исчезает неожиданность эффекта. То же самое и с посыланием любви. Оставьте место для волшебства. Зачем использовать самую могучую силу во Вселенной, если вы не даете ей возможности полноценно творить волшебство? Так не поступают. В этом нет смысла. Зачем посылать любовь, самую могущественную, самую невероятную силу во Вселенной, а потом пытаться манипулировать ею, накладывая на нее собственные ограничения? Не вижу в этом смысла. Пошлите любовь и просто откройтесь. Откройте свои чувства, эмоции. Будьте готовы получить и примите. Выходите утром из дома открытым для принятия. Именно так. Выйдите на улицу. Проснитесь утром и скажите: «Я открыт для принятия. Сегодня я принимаю все, что придет. И если что-то мне не подойдет, я просто отпущу это. Пошлю этому любовь и отпущу. Если меня расстроит что-то полученное, я успокоюсь, мысленно омою эту вещь, мысленно поставлю ее на камушек и буду посылать ей любовь, пока не порвется моя эмоциональная связь с ней. Буду посылать любовь, пока не освобожусь от нее. Посылайте любовь, пока не почувствуете освобождение. Вы поймете, когда это произойдет, потому что вас отпустит. Ситуация изменится очень-очень быстро. Как она изменится, ни я, ни вы этого не знаем. Да и какая разница? Главное, что это будет наилучший из возможных вариантов. Если все, что вы делаете, все, чему посылаете любовь, становится немного лучше, а потом еще чуть-чуть лучше, а потом еще, то как от этого изменится ваша жизнь? Она явно будет становиться все лучше, лучше и лучше. Пожалуйста, не забывайте о том, что кажущееся прекрасным сегодня уже не будет таковым, когда останется позади, потому что вы продвинетесь дальше, к более высоким уровням. Если вы зарабатываете 6 долларов в час, а кто-то предлагает вам работу с оплатой 20 долларов в час, это замечательно. Невероятно, просто невероятно. Но через год вы уже на работе, за которую получаете 150 долларов в час. Между прочим, я получаю до 300 долларов в час за ту же работу, которую другие делают за 20 долларов в час. Вот что значит жизнь полной любви. Вот к чему приводит посылание любви. Итак, сейчас вы зарабатываете 150 долларов в час. Но вам явно не хотелось бы вернуться к тем 20 долларам, правда? Сегодня это уже прошлое. То, что когда-то было замечательным, изумительным и невероятным, теперь уже таковым не является. 150 долларов – вот что сейчас изумительно. Проходит еще время, вы занимаетесь чем-то другим, кто знает чем, и зарабатываете 500 долларов в час. Что же, теперь выходит, что уже и те 150 долларов совсем не так изумительно, правда? Итак, вы поднимаетесь вверх по лестнице, и что-то замечательное прежде уже не так восхищает вас сейчас. Именно так мы растем. Так мы творим с любовью. Продолжайте двигаться все дальше и дальше. Продолжайте ожидать большего. Ожидайте, что сегодня произойдет что-то замечательное. Честно говоря, мне уже сложно жить без ожидания того, что сегодня произойдет что-то невероятное. Пусть это будет даже что-то небольшое, неважно. Может случиться что-то грандиозное или произойдет 100 маленьких событий, все равно это будет невероятно. Это как хорошие подарки. Их можно получать и в маленьких, и в больших коробках. Если ваш сегодняшний день состоит из 10 крошечных, волшебных случаев, то пусть завтра их будет 12, потом 15, 20, 25, 30, а потом пусть будет 10 маленьких и 5 больших подарков. Растите вместе с вашим волшебством, занимайтесь им, продолжайте посылать любовь.